Поэтому Господь дает себя, дает, чтобы человек, имеющий пределы через Бога, имел бесконечные возможности. Не случайно Господь сказал, тем, кто сохраняет себя для вечной жизни, приду к ним и вселюсь в них, и обитель у них совершу. И они мне будут сынами и дочерями, а я им буду Богом. И Он пришел, и те сердца, которые готовы, которые хотят жить действительно в свете, действительно в вечности, действительно с источником жизни, получают это в той мере, в какой возлюбили жизнь, свет и правду. И поэтому Рождество Христово – это возможность общаться с Богом. Рождество Христово – это приобретение вечных свойств человеческих, способных пронизывать пространство и время. Рождество Христово – это возможность жить в постоянном блаженстве, которое никогда, ни при каких обстоятельствах уже отнять у нас не сможет. «Придите ко мне все труждающиеся и обременение, говорит Господь, и я успокою вас». Так Он успокаивает любой ум, ищущий правду, смысл и основание для жизни. Он удовлетворяет всякую душу, которая не желает умирать, и дает вечную жизнь. Он напояет ум человека всеми знаниями и всеми свойствами, которые может реализовать человеческое естество. Поэтому и радуемся мы этому удивительному явлению жизни. Поэтому и славим Бога. Поэтому и стоим у Вифлеемских яслей Господа нашего Иисуса Христа и обращаемся к Нему, к нашему Владыке, чтобы Он, несмотря на наше упорство в наших костных делах, страстей, пороков и грехов, которые мы неисчислимо творим, живя здесь на земле, чтобы Он, несмотря на это, проявил еще раз божественную любовь. И не только родился, но чтобы и распялся за наши грехи и за наши неправды. Поэтому радуемся, благословляем и благодарим Бога. Поздравляю вас, дорогие мои, с этим великим праздником, потому что через это мы действительно становимся чудом в этом окружающем мире, чудом жизни, чудом радости, чудом общения друг с другом. Поздравляю вас с этим праздником, с Рождеством вас Христовым! Oh. дорогие мои, поздравляю с окончанием поста, который длился на протяжении 40 дней перед праздником Рождества Христова. Теперь до 18 числа у нас будут святки, дни, когда отменяется пост. И желающие могут не только вкушать все, что Господь сотворил для человека, но также в течение одного или полудня с благословения священника, попостившись, приобщаться святых Христовых тайн, на усмотрение священника, взяв благословение, в течение этого времени также нужно причащаться. Всех вас поздравляю с этим праздником, причастников с принятием святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Yeah.